Кроме того, я еще толком не знаю, как их зовут. Обе они откликаются на имя Мария. Надо бы как-то выяснить, правда ли, что они не знают Орта. На Венере два официальных языка – португальский и Орта. Но в первый же час я услышала языков 20. Местный немецкий звучит так, будто у человека удавка на шее. Французский ярко иллюстрирует кошачью драку. Испанский похож на патоку, которая густо булькая вытекает из кувшина. А кантонесский... Представьте себе человека, который поет Баха, а сам терпеть его не может. К счастью, все здесь говорят еще и на Орта, кроме Марии и Марии. Впрочем, кто их знает? Я могла бы всю жизнь обходиться без прислуги, но, честно признаюсь, этот номер доставляет массу удовольствий простой, неизбалованной марсианской девчонке по имени Подди Фрайс. Здесь стоит сказать, что мне предстоит проторчать в нем еще не один день. Доктор Толланд, врач Трезубца, успел сделать мне кое-какие прививки для Венеры. Но, как выяснилось, далеко не все. Как только я вошла в наш номер, появился местный эскулап и начал разыгрывать партию у меня на спине. Красный начинает и ставит мат в 5 ходов. Другими словами, через 3 часа на мне было 3 болячек, и все жутко чесались. Ладно, замнем для ясности. Кларк вовремя смылся, но получил таки свое на следующее утро. Теперь есть надежда, что он не умрет от лиловой чесотки, тем более что судьба явно хранит его для виселицы. А дядя Том и вовсе обошелся без прививок. Он уже вкусил все эти прелести 20 лет назад. Надо сказать, он уверен, что 1000 природных мук — наследие плоти. Всего лишь плод излишней впечатлительности. Словом, на день-два, а то и больше, я обречена вкушать все роскошества Тангейзера. Захоти я выйти за порог, мне придется напялить маску, да еще и перчатки. С другой стороны, у нас в номере есть экран во всю стену, и стоит только пожелать, как на нем появится запись или прямая трансляция из любого театра или клуба Венусбурга. Цветная и выпуклая. Некоторые развлекательные программы, я смотрела их, когда поблизости не было ни Кларка, ни дяди Тома, изрядно расширили мой кругозор. Надо сказать, что у нас на Марсе культура, в общем-то, пуританская. А на Венере нет законов как таковых, только инструкции и правила венерианской корпорации. Но они не касаются личного поведения. Я выросла с убеждением, что Марсианская Республика — общество личной свободы, и до сих пор так считаю. Но оказалось, что между марсианской свободой и венерианской огромная разница. Венерианская корпорация владеет здесь всем, чем стоит владеть, и контролирует все более-менее прибыльные гешефты. Дела здесь делаются так, что любой марсианский бизнесмен хлопнулся бы в обморок. Но и венерианам, наверное, не пришлись бы по вкусу наши обычаи. Одно я могу сказать точно. Одна девушка с Марса покраснела в первый раз за много лет и переключила программу, хотя и не поверила, что такое может быть на самом деле. Но экран во всю стену — не единственная достопримечательность нашего номера. Чтобы обследовать его целиком, надо запастись пищей и водой, а бассейн такой огромный, что в нем наверняка бывают бури. Моя личная ванна побольше иного гостиничного номера, и в ней столько разных штучек, что без инженерного диплома там и рук не вымоешь. Но я все-таки научилась ими пользоваться, и теперь даже удивляюсь. Выходит, что я всю жизнь обходилась без элементарных удобств. Короче говоря, я просто влюбилась в ванную. До сих пор верхом моих притязаний по этой части был отдельный умывальник. При таком братишке, как Кларк, в пузырьке, где еще вчера был лосьон, вполне может оказаться азотная кислота, а то и что-нибудь похуже. Он считает, что ванна придумана не ради гигиены, а для химических опытов.